притом основательный, уточнил Гилот. Двигатели, броня. Это весьма специфический товар, надо признать. Как бы ни уверяли нас Монкаламари в своем негативном отношении к преступности в общем и к контрабандистам в частности, незаконные операции были, есть и будут всегда, изрек я. К сожалению, это неотъемлемая часть жизни большинства разумных рас, что предполагает утечку технологий с верфи Монкаламари на черный рынок. Необходимо только поискать. Мофферус занят этим с тех самых пор, как мы покинули Хаст. Вы хотите потратить, возможно, не один десяток миллионов, а то и всю сотню, для закупки необходимого оборудования для того, чтобы отдать эти звездолеты Кренилю, опешил Пиллион. Если не будет другого варианта, да, согласился я. Напомню, несмотря на наши к нему отношения, принц-адмирал передал нам 350 миллионов предоплаты за указанную работу. Условия договора следует соблюдать. Чувствую себя не имперским офицером, а каким-то наемником, посетовал Пиллион. Сэр, но для чего вообще возвращать Кренилю корабли? С имеющимся у нас флотом мы можем запросто завоевать сьютрикскую гегемонию и не обращать внимания на протесты принца-адмирала. Тем более, как я понимаю, вы на это и нацелены в перспективе. Это так, согласился я. Но существуют и некоторые условности, которые необходимо соблюдать. Первое, несмотря на то, что Кренниль не обсуждал с нами состояние, в котором ему будут предоставлены корабли, в разговоре с ним я упоминал об их боеспособном состоянии. Следовательно, то, что мы можем исправить на кораблях, должно быть исправлено. Но для чего? Все еще не понимал Пиллион. Он же противник. Существует одна прописная истина. Капитан, вздохнув, принялся пояснять я. Разумные завистливы к более успешным представителям общества. В настоящий момент Кренниль не обладает возможностью расширить сьютрикскую гегемонию, потому что у него нет достаточного количества линейных кораблей. Несмотря на свои материальные запасы, даже в корпоративном секторе ему отказывают о продаже звездолетов. «Мы этого достоверно не знаем», — возразил Гилот. «Зато мы можем логически мыслить», — опроверг я. Кренниль фактически отдал огромную сумму денег для того, чтобы приобрести корабли. И за 5 кораблей в оговоренном состоянии он планирует заплатить еще 350 миллионов имперских кредитов. Звездный разрушитель типа «Победа» стоит в превосходном состоянии от 50 до 70 миллионов кредитов. Принц-адмирал мог приобрести себе флот таких, но предпочел отдать деньги мне в обмен на более сильные корабли. Так что наиболее вероятно предположение, что после убийства Сейта Пистажа, Кренниль не пользуется доверием среди остальных проимперски настроенных территорий. Его усиления никто не желает, но и в то же время, он обладает незаурядными тактическими способностями. Вы заметили качество планетарной обороны Сьютрика-4 во время нашего прошлого визита? Солидно, признал Гилот. Уверен, что так обустроена оборона на практически каждой стратегически важной планете, находящейся под командованием принца-адмирала, произнес я. Прямая атака на него приведет к большим потерям. Поэтому нам она невыгодна. Если кораблей у нас условно много, то вот с экипажами большие проблемы. Следовательно, сами мы нападать на принца-адмирала не будем. Сейчас у него есть 2 поврежденных звездных крейсера Монкаламари. Он передал аванс за приобретение еще 5, в хорошем техническом состоянии. За это он отдаст дополнительных 350 миллионов. У нас и без того более 2 миллиардов имеется, поднял бровь Пиллион. 2,5, если быть точным. Не говоря уже о том, что коллекция Палпатина из недр объекта гора Тантис все еще готовится к реализации. Так что это, эти миллионы, по-прежнему, внушительная сумма, уточнил я. Но в первооснове, передача этих кораблей Кренилю, часть плана по его уничтожению. Если получится, то мы передадим ему поврежденные 3 МС-82 в хорошем состоянии. Вероятнее всего, он вычтет сумму ремонта из оставшихся средств, но все равно заплатит. Или же нет, поделился своим мнением Пиллион. Вы говорили, что он просил оставить после нападения след о том, что якобы это он принимал участие в нападении. По этой причине мы использовали поддельные транспондеры, напомнил я. Формально, его требование, за которое он передал дополнительные деньги, выполнено. Объект Новой Республики уничтожен, трофеи захвачены. А знать о том, что на планете Хаст не было ничего живого и важного, ему совершенно не обязательно. Главное, у нас уже есть корабли. Повторюсь, если получится договориться, то мы пожертвуем частью наших призовых в обмен на то, чтобы он забрал поврежденные звездолеты. В таком случае, именно ему придется закупать запчасти на черном рынке. Какой бы молодой и неопытной ни была в общей своей массе разведка новой республики, но этот след они обнаружат, и он приведет их на Сьютрик-4. Уверен, что так или иначе, но они смогут собрать превосходящие силы для того, чтобы атаковать Кринеля. Особенно, если узнают, что у него хранятся пленники с предыдущих рейдов. Если к тому времени все сложится как нужно, то и принцесса Органа Сола и ее товарищи будут переведены на Сьютрик-4, как трофей Кринеля. Разведка устроит утечку этой информации в лучших традициях своей работы. И тогда новая республика придет в сьютрикскую гегемонию, понял Пеллион. Я лишь ограничился кивком. Простите, сэр, но не понимаю, как это сыграет нам на руку. Республиканцы получат немалое количество индустриальных миров, да и ремонтные мощности Сьютрика-4. Это лишь усилит их. Если мы не вмешаемся в нужный момент, да, подтвердил я. А если придем и освободим народ гегемонии от участи быть завоеванными новой республики, получим всю ее или большую часть в свое распоряжение, вместе с производственными комплексами, остатками флота Кринеля и, что самое главное, его учебными заведениями для армии и флота, а также рекрутами для восполнения имеющихся у нас недостач в личном составе. Сэр, простите, но я не уверен, что большая часть населения гегемонии последует за вами, негромко произнес Пеллион. Там большая часть населения, люди, сторонники нового порядка в критическом его проявлении. При всем уважении к вам, несмотря на то, что Кринель удерживает там власть путем жестокости своего режима и вооруженных сил, за экзотом они не пойдут. Психология масс, капитан, привел я свой довод. Простите, Гилот натурально захлопал глазами. Представьте, что вы длительное время проживаете в своем укромном уголке галактики. Вами правил великий визирь, приближенный императора Палпатина. А затем прилетает Кринель и уничтожает старую правящую систему, удерживает гегемонию своими вооруженными силами. Уверен, что поддерживают его военные на смеси страха и щедрого вознаграждения, благодаря его доходам с продаж собственной продукции, подобное возможно и наиболее очевидно. Вы сами заметили, жители сьютрикской гегемонии не особо любят экзотов, Пеллион смутился, сообразив, что произнесенный им ранее тот же термин, вообще-то является имперским пренебрежительным ругательством, которое может быть воспринято его командиром, принадлежащим к нечеловеческой расе, как оскорбление. Довольно интересное, на самом деле, позиция слова «экзот» в обществе этой галактики. Насколько я понял, изучая Галанит, здесь его используют примерно так же, как и слово «негр» и его производные в странах Запада моей родины. То есть просвещенным белым его употреблять не советуют, оскорбление другой расы. А вот представители этой самой расы друг дружку неграми называть могут, витиеватые выверты психологии, а также поддерживают имперские мировоззрения. Следовательно, без команды сверху, они условно негативно относятся к новой республике, пока не являются ее частью, разумеется. Фактически, мы видим, что даже имперские территории, перешедшие под контроль новой республики, меняют свою точку зрения и начинают уважительно относиться к представителям других рас, или, по крайней мере, нейтрально. Но, вернемся к гипотетической ситуации с гегемонией, предложил я. Пистаж, Кринель, затем приходит новая республика, и явно против нее будут сражаться, пока будет такая возможность. Опять же, напомню, какими бы силами ни обладал Кринель, новая республика пришлет гораздо более сильный флот. Почему вы так в этом уверены? Спросил командир Химеры. Потому что мы позаботимся об этом, капитан, заверил я. Как и о том, чтобы новая республика не имела возможности выбраться из уготованной им ловушки. Пеллион, помолчав, поинтересовался. Алианна и Валлес Санти, что с ними? Как я уже сказал этой женщине, весьма глупо считать, что новая республика настолько демократическое государство, что не попытается отнять у нее ее бизнес, произнес я. Общие моменты этого плана уже имеются, необходимо лишь проработать детали. Где необходимо, в одном месте подтолкнуть, в другом, подложить необходимые доказательства. Простите, сэр, но что заставит новую республику напасть на Лианну, учитывая их выгодные товароденежные отношения? Поинтересовался Пеллион. Прямая и неприкрытая угроза, пояснил я. Новые правители Карусанта прекрасно знают о том, что Санти торгует с имперскими осколками и отдельными военачальниками. В условиях сложившейся в галактике ситуации, Республиканцы, если их хорошо подтолкнуть к этому, однозначно будут стараться устранить тех, кто представляет для них опасность, в частности, ответственных за недавние атаки. Но это ведь мы, нахмурился Пеллион, никак не Санти или Кренниль. Судя по докладам источника Дельта, новая республика прекрасно знает лишь о том, что за нападениями стоит некий гранд-адмирал, произнес я. Подполковник Астерион проводит работу с нашими высокопоставленными гостями для того, чтобы зародить в них семена сомнения и нужные нам мысли, в том числе и о том, что причастен как раз-таки принц-адмирал. «Вы обещали встретиться с принцессой Эргоной», — напомнил Пеллион. «Она явно не дура, сообразит. Или вы намерены встретиться с ней уже после того, как она попадет в распоряжение Кренниля?» «Именно так, капитан», — произнес я. «Кроме того, не забывайте, что принцесса беременна. Помимо мужа и брата, у нее есть еще два ребенка, а роды близко, не пройдет и полутора месяцев, как она родит. Ради защиты своих детей она будет готова на что угодно и внимать будет соответствующей ситуации». Пеллион замер, пораженный совершенно дикой, как я предполагаю, догадкой. «Нет, капитан», — ответил я, — «угрожать детям принцессы мы не будем. Более чем уверен, основываясь на своих, пусть и не полных, но достаточно емких, знаниях о вселенной этой галактики, что прямая угроза детям скайуэкеров и Соло чревата многочисленными проблемами. Поэтому, действовать предполагается опосредованно. Пеллион, пусть и не обладает такими же знаниями, все же исходит из других соображений. Он человек чести и совести. Для него производство операций путем использования детей неприемлемо. Собственно, поэтому он и не в курсе деталей договоренности с правителями кланов на Мунта-Кадру. То есть вы намерены сделать так, чтобы новая республика посчитала Лианну врагом, уточнил Пеллион. Я молча кивнул. Это будет непросто. Лианна сильна сама по себе, а кроме того обладает влиянием на ближайшие секторы. Скорость реакции на угрозу – критический показатель в вопросе отражения нападения, произнес я. Если поддержка к ней придет через 10 минут после атаки, Валлес Санти сможет выдержать атаку. Если придет через сутки, она обречена. Опять же, произнес Пеллион, зависит от сил, которые новая республика пошлет для захвата Лианны. Оборону своего родного мира Санти организовали превосходную. Одних только станций типа Галан, более 30. И это только те, которые мы смогли обнаружить средствами визуального контроля, чтобы не вызывать подозрений. И опять же, заметил я, все это зависит от того, насколько серьезную угрозу со стороны Лианны будет ощущать новая республика. Капитан Пеллион, что по вашему профессиональному мнению представляет большую угрозу, достаточную для того, чтобы Корусант направил звездный суперразрушитель. Хаем, человек задумался. Лусанкия, без сомнений, мощный корабль и могла бы полностью вскрыть оборону Лианны за час, возможно даже меньше. Но 20-30 линейных кораблей могут решить эту проблему за аналогичный срок. Смелее, капитан, предложил я. Творчество мысли позволяет нам выйти за рамки своих собственных границ. Будь у Санти аналогичный палач, то новая республика без сомнений прислала бы Лусанкию для борьбы с ней, все так же продолжал перебирать варианты Пеллион. Но их в галактике сейчас не так уж, чтобы много, заметил я. Верно, Пеллион сдвинул кепи на затылок, запустил волосы в сидеющую шевелюру. Сэр, если честно, я уверен в том, что адмирал Акбар может справиться со звездным суперразрушителем и без использования корабля типа «Палач». Тем более, что у них одним из флотов является быстроходный дредноут типа «Воин». Он может стать ударным звеном флота. Тем более, что во время битвы за Тейферу повстанцы уже продемонстрировали свое умение выводить из строя звездолеты такого типа с куда как меньшими силами. «Для начала, капитан, вы сделали совершенно верное уточнение», произнес я. Адмирал Джиал Акбар в самом деле является достаточно компетентным флотоводцем и сразиться с ним в бою было бы весьма интересно, но скорее всего это закончится моим разгромом. Однако признавать этот факт вслух естественно не нужно. Во время битвы при Эндоре, его тактическое руководство фактически стоило нам элиты имперского флота. Флагман Дарта Вейдера с превосходно вышколенным и обученным экипажем, вторая звезда смерти, на борту которой в одночасье погибли сотни тысяч квалифицированных специалистов и офицеров, не говоря уже о высших чинах, пленении большого количества наших кораблей и экипажей. Для Альянса повстанцев, атака на звезду смерти, Это нечто вроде обязательного ритуала определенного этапа взросления. В системе Ивина кучка разрозненных пилотов добилась огромного успеха, уничтожив первую боевую станцию. Они заявили о себе как о силе, с которой необходимо считаться. Победа при Эндоре дала им право войти в число претендентов на главенствующую силу в галактике. Если бы имперские военачальники прилагали больше усилий в уничтожении повстанцев, а не дележом власти, с восстанием было бы покончено. Так что, узнай на Корусанте о наличии третьей звезды смерти, они бросят на ее уничтожение все силы. Лишь для того, чтобы доказать, что обладают такой возможностью и способны устранить любую угрозу. К сожалению, у нас нет еще одной звезды смерти, проворчал Пиллион, и нет триллионов на ее постройку и обслуживание. А даже если бы были, то нет нескольких лет на ее постройку, не говоря уже о том, что пришлось бы использовать клонирующие цилиндры Спарти безостановочно для создания необходимого персонала. «Нет, говорите», — усмехнулся я. «Скажите, капитан, вам знакомо имя такого человека, как Энникс Девиан? Судя по тому, как вздрогнул командир моего флагманского звездного разрушителя, это имя он слышал, как и многие имперцы, и наверняка рад тому, что только слышал, потому как те, кто встречался с этим приближенным к Палпатину разумным, заканчивали свою жизнь очень быстро. Только слухи, сэр, сдержанно ответил мне Пиллион, высокопоставленный офицер. Поговаривают, что он являлся наемным убийцей самого императора. Что же, заключил я, и такую возможность не стоит исключать. После Эндора, так понимаю, информации о нем было немного? Нет, сэр, не стал скрывать Гилот, не особо интересовался даже. Хорошо, ответил я, нельзя укорить человека в том, что он не владеет информацией обо всем, что происходит в галактике. Вы ведь родились на Кареллии, капитан, но выросли на Корусанте. Именно так, сэр. Допускаю, что вы до битвы при Эндоре не раз бывали на Корусанте, продолжил я, и не раз обращали внимание на две сферы, висевшие на его орбите. Вы о кораблях-мирах, уточнил Пиллион. Да, не раз видел. Две неоконченные обитаемые сферы. Но они ведь исчезли после нашего поражения при Эндоре и никто точно не знает куда. А вот здесь, капитан, улыбнулся я, вы не правы. Пока мы летим до Вджуна, я просмотрел часть данных имперских архивов. К сожалению, они не полные, и следует озадачиться тем, чтобы их восполнить. Но, вернемся к Энниксу Девиану. Согласно докладам имперской разведки, после уничтожения второй звезды смерти, повстанцы в секторе Моддил столкнулись с одним из кораблей миров. Он был уничтожен, так как противник посчитал ее уж слишком похожей на только что уничтоженную боевую станцию. Девиан использовал этот отвлекающий маневр для того, чтобы напасть на верфи повстанцев и захватить часть их кораблей. После чего, информация о его действиях в активе нашей доблестной разведки отсутствует. О чем это говорит, капитан? Что как минимум один корабль-мир еще цел, произнес Гилот. Именно, капитан, согласился я, захвати его солдаты Новой Республики или уничтожили, об этом было бы уже известно, если бы они хотели об этом сообщить, заметил Пиллион. Крупные победы сказываются на репутации, возразил я, Новая Республика подобного шанса не упустила бы. Уничтожение первого корабля мира в секторе Моддил вслед за второй звездой смерти они осветили. Так что, нам необходимо найти эту обитаемую сферу и использовать ее для приманивания Новой Республики в систему Лианна. Ее поиски быстрыми не будут, заметил Пиллион. Для этих целей у нас вскоре появится внушительная армия клонов-разведчиков, произнес я. О том, что часть этих клонов будет занята поиском двух других интересующих меня кораблей, капитану знать совершенно не нужно. Кроме того, имеются иные способы выманить Девиана из своего убежища, где бы оно ни находилось. В ближайшее время нам необходимо будет вооружить те 5 звездных крейсеров Мон Каламари, которые у нас останутся после передачи остальных Креннилю для того, чтобы устроить проблемы с логистикой для леди Санти. Уверен, что Новая Республика не стремится афишировать свои проблемы с потерей звездолетов. Так что мы сможем использовать звездные аспиты трофейные корабли для того, чтобы совершать нападение на конвои Санти. Благодаря стараниям капитана Тибераса и агента Ника у нас имеется практически полностью укомплектованная эскадрилья трофейных крестокрылов, не говоря уже о добровольцах Вуки, которые благодарны нам за свое спасение из плена. Необходимо завербовать среди пленных республиканцев еще несколько разумных, готовых к сотрудничеству и использовать их для того, чтобы подчиненные леди Санти убедились в том, что их корабли не только вылавливают из гиперпространства, но и досматривают экипажи, сформированные не из людей. Достоверность в подобном мероприятии крайне важна. Этого более чем достаточно для создания необходимого впечатления о том, что новая республика стала досматривать корабли с Лианны. Это усилит подозрения Санти, понял Пеллион. Новая республика будет все отрицать. Конечно, так как они совершенно ни при чем, согласился я. Однако, не забывайте, что во главе вооруженных сил новой республики стоят ботаны. Несмотря на заявления о добрососедских отношениях, разрушить их достаточно просто. Достаточно напомнить в Галаните о том, что ботаны во времена Галактической империи не были оккупированы, а имперское присутствие было сильно ограничено небольшой дипломатической миссией. Несколько намеков на имперские замашки в головах ботанов, и разумные додумают все сами. Нам лишь необходимо время от времени добавлять к этим крупицам информации дополнительную полуправду. Не приведет ли это к расколу новой республики? С сомнением в голосе поинтересовался Пеллион. Если отделения от метрополии будут, то небольшие, произнес я. Без гарантированных доказательств большая часть правителей и пальцем не пошевелят, кроме тех, у кого к самим ботанам имеются претензии. Но нам это лишь на руку. Пока они будут разбираться в том, кто виноват и виноват ли, наш советник ботан, лишенный поддержки стратегического гения гранд-адмирала Октавиана Гранта, будет предпринимать миссии эффектные, но неэффективные. Потому что у ботанов есть лишь стремление к политической власти, а военных они считают лишь средством достижения цели, уточнил Пеллион. Как и все политики, капитан, согласился я, в ботанской же среде подобное наиболее ярко выражено, не более того. Однако, если оправдают Акбара, то Фейлиа будет смещен с должности, произнес Пеллион. И совершенно верное высказывание. Именно поэтому нам необходимо позаботиться о том, чтобы адмирал находился вне активных военных действий как можно дольше, произнес я, посмотрев на место, где прежде висела картина «Закат Килликов». Определенные шаги в этом направлении мной предприняты. Торопиться не стоит, фальсификация доказательств – это дело не быстрое. Если мы нацелены на результат, конечно же. Кроме того, нам необходимо совместить работу на Корусанте с максимальным результатом. Сейчас ведутся подготовительные работы. Как только Мара Джейд закончит свою миссию на Вджуне, то мы перейдем к окончательной фазе работы против адмирала Акбара и получению данных из подвалов императорского дворца на Корусанте. До сих пор не решены проблемы со Скайукером и карелианским сенатором Гарм Белойблисом, напомнил Пеллион. Это как раз тот случай, когда события лучше не торопить, произнес я. Джедай Скайуэкер в настоящий момент находится там, где ему необходимо быть. Пока он занят решением текущей проблемы, он под контролем и не помешает происходящему. Как только агент Ник подготовит все необходимое для того, чтобы джедай обнаружил посыльную Белойблиса, та непременно устроит им встречу. Так мы и получим данные о местонахождении его базы. Насколько я помню, агент Ник уже прибыл на Ньюков. Так точно, сэр, вернулся, согласился Пеллион. Докладывает, что Скайуэкер, раскрыв себя в одном из местных баров, дискредитировал себя как джедая, не сумев решить финансовый спор Барабелла с местным жителем, и с тех пор старается без лишней необходимости не показываться среди населения, предпочитая осматривать заброшенные помещения. Судя по всему, он не знает, что ботанская делегация повторно прибудет только лишь после заседания Сената Новой Республики. Наши люди обнаружили слежку за ним. Предполагают, что это оперативники Белойблиса, которые ищут пленную Иринис. К сожалению, Астромеха он с собой не берет и тот постоянно находится вблизи корабля, так что установить маяки не представляется возможным. Скайукеру просто неоткуда получать информацию, произнес я. Ботаны намерены провести через Сенат законопроекты об интеграции нескольких оставленных нами планет, в том числе и Ньюков. Советник Фейлиа пробует свои силы в вопросах самостоятельной борьбы против Мон Матмы. Если он справится, то Белойблис ему не будет нужен и делегация останется на Корусанте. В противном случае, если Мон Матма не утратит позиции в Сенате, а так оно и произойдет после поражения прихости и обстреле Нового Альдерана, Борск Фейлиа однозначно направит его к Белойблису, как авторитетному командиру. Уверен, что Ботан возложит ответственность за провал прихости на Мон Каламари, и это подорвет его позиции. Не сильно, но по самолюбию ударит. В свою очередь это означает, что Скайуэкер через Ботанов выйдет на Белойблиса, произнес Пеллион. Если только не сработает ловушка с Иринис. Придется проработать оба варианта, призадумался я. Капитан Хафнер совершенно не справляется с задачей по приманиванию карельянца. Что ж, операцию по заманиванию мы все равно будем продолжать. А пока что, капитан, будьте так любезны, напомните капитану Хафнеру, что он получает зарплату не за проведенное на рабочем месте время, а за результат. Если он не в состоянии выманить своего бывшего клиента, то должен оправдать вложенные в него деньги торговли артефактами из сокровищницы императора Палпатина. Для начала, не самыми ценными и однозначно, неприметными, чтобы затруднить саму возможность идентификации источника этих предметов искусства и ценностей. «Я сообщу, сэр», — ответил Пиллион. «И все же, может статься так, что Скайуэкер прекратит свою работу на Ньюкове». «Понимаю, о чем вы говорите, капитан», — подытожил я. «Хан Соло может спутать нам карты в этой партии. Пропажа генерала Соло может быть крайне тревожным шагом», заявил командир Химеры. «Он может находиться где угодно. Возможно, что собирает флот для того, чтобы выследить нас». «Соло без сомнений дезертировал», констатировал я. «Рапорт капитана Шахаши, несмотря на свою лаконичность, предельно информативен. Повелительный достаточно известный для новой республики корабль, так что Соло как минимум должен был среагировать на него, или прямым нападением, или организацией засады. Не произошло ни того, ни другого. Данные из императорского дворца на Карусанте подчеркивают тот факт, что вверенной Соло флотской группировкой командует совершенно другой разумный. Дезертировать из армии Соло не впервой, поморщился Пиллион, очевидно вспоминая, что известный контрабандист в прошлом был воспитанником имперской военной академии. «Каждый сам выбирает свой путь», — сказал я. «Источник Дельта сообщает, что перед тем, как он перестал выходить на связь, Мон Матма сообщила ему о пропаже жены и лучших друзей. Лишенный своего корабля, Соло будет искать поддержки у своих друзей-контрабандистов, но вряд ли получит ее. Те, кто могли привести его к нам либо в плену подполковника Астериаса, либо работают на нас и оснований для того, чтобы болтать о сделке, не имеют. Они пираты и разбойники, однако сообразительности хватит, чтобы не повесить на своей спине мишень». «Да», — поймал себя на мысли, что не проконтролировал один момент. «Свяжитесь с подполковником и уточните у него, не выдал ли Найлс Феррей свои контакты на верфях карельянской машиностроительной компании. Они пригодятся нам для того, чтобы получить страховку против барона Деста. Он может давать нам намеки на свою лояльность, но пока это не подтверждается реальными действиями, к словам следует относиться с большой долей настороженности. Аристократы тет-а-тет разумных, которые не всегда следуют своим словесным обязательствам». «Гранд-адмирал, сэр, вы хотите воевать против сектора Деастан?» – удивился Пиллион. «Да, мысль, конечно, практически логичная, но в том-то и беда. Как я уже успел убедиться, в этой вселенной процветают двухходовые схемы. Я сделаю вид, будто мне нужно вот это, все мои враги будут так думать, а я сделаю большое зло в другом месте. А вот со стандартной матрешкой, выходит, здесь проблемы. Большой план, внутри которого множество мелких. Похоже, не каждый в этой галактике способен составить подобный план. Разумные привыкли видеть в действиях противников то, что последним наиболее логично необходимо, или же близко к указанной цели. А вот полутона планов замечают далеко не все. Наверное, стоит благодарить мое бурное прошлое на Земле и бесконечные политические реверансы различных стран, в том числе и моей родины, за то, что научили думать наперед не на шаг, два, а минимум на три. «Вы меня невнимательно слушали, капитан», — произнес я. «Страховка — не то же самое, что война. Барон уже, вне всякого сомнения, получил информацию о том, что дело на верфи Хаста сделано. В нашем разговоре он обещал отблагодарить за это мероприятие. Вот и посмотрим, насколько он дорожит данным обещанием. Если он не представляет из себя угрозы, значит, и мы его не тронем. Чем нам может в этом помочь Шныр?» — спросил Пиллион. «Подумайте, капитан», — предложил я. «Сопоставьте почерк угонщика, характер похищаемой им техники и основу флота барона Деасты. Карельянские корветы», — зажегся командир Химеры. «Притянуто, конечно. Не уверен, что карельянцы пойдут на него войной. Все же их в большей степени интересует исключительно собственный сектор. Никто не хочет видеть карельянский флот вблизи границ сектора Марждайн», — уточнил я. «Достаточно будет и того факта, что карельянцы обвинят барона в похищениях. Он, естественно, будет опровергать любые обвинения», — заметил Пиллион. как и любой здравомыслящий человек, подтвердил я. Однако, несмотря на наши потери в корветах, в составе флота еще имеются корабли, которые для нас угнал Ферри, а также имеются выходцы из сектора Барона. Они, правда, пилоты, но ничто не мешает нам перепрофилировать их клонов с помощью программы Генот, создав нужные для нас личности. Вслед за этим отправим их охотиться за карелианскими транспортами вблизи сектора, где эти корабли были произведены. Патрули с Карелии вне всяких сомнений отреагируют соответствующим образом. Скажите, капитан, насколько процентов верна поговорка о ваших соотечественниках, что они сперва стреляют, а потом думают? На все 100%, сэр. Соответственно, если на корабле будут обнаружены трупы людей в форме частного флота барона Деасты, и вопросы будут адресованы ему, не так ли? Полюбопытствовал я. Полностью в этом уверен, согласился Пеллион. Вы намерены убить клонов на бортах этих кораблей? Нет, возразил я. Всего лишь запрограммировать их на сражение до самого конца и запрещать сдаваться в плен. К сожалению, придется пожертвовать малым. Для достижения большего, разумеется. А какая нам выгода с того, что карелианцы уличат барона в покупке угнанных у них кораблей? Поинтересовался Пеллион. Для начала с помощью схемы Ферри мы заполучим еще несколько подобных кораблей, произнес я. А затем, после того, как будет предъявлено обвинение, произведем атаку на верфи украденными кораблями, снабдив их трюмы взрывчаткой. Сенсоры верфи и боевых кораблей смогут определить характер груза на подходе, мгновенно выдал Пеллион. Только если... Он с интересом посмотрел мне в глаза. Маскировочные поля внутри звездолетов? Спросил капитан. Именно так, подтвердил его правоту я. Однако опять же, это лишь резервный план на случай обмана со стороны барона. Не хотел бы я оказаться на его месте при таких обстоятельствах, произнес Пеллион. После атаки на свои верфи карелианцы однозначно направят против него свой флот. И не успокоятся, пока не переберут своими бомбардировками корабли и планеты сектора Деастан. Барону явно придется несладко. Именно, капитан, согласился я. В нужный момент нам нужно лишь оказаться рядом и забрать приграничные к нашему сектору планеты под свою защиту. Карелианские дредноуты не так-то уж просто раскусить, посетовал Пеллион. Щиты не особо хороши, а вот броня. На каждую рыбешку всегда найдется рыбка покрупнее, поведал я мудрость одного джедая из первого эпизода киносаги. Карелия может ударить по нам в ответ, предостерег Пеллион. Одна, да даже все 5 станций типа Галан могут и не спасти наши верфи. А после сражения нам просто будет негде ремонтировать корабли. Именно по этой самой причине, две захваченные нами прихости верфи, равно как и ряд оборонительных станций не прибудут к Тангрену, произнес я. Их местонахождение изменено. Вы хотите выставить все так, словно эти станции уничтожены, сообразил Пеллион. Спрячьте наши собственные ресурсы. Все верно, согласился я. Слухи о наличии у нас в руках флота Катана заставляют многих нервничать. Поэтому мы будем вводить корабли в строй постепенно, и только на верфи Тангрена. Однако, в случае удачного достижения верфями указанной точки, это позволит нам вводить в строй в 2 раза больше тяжелых крейсеров, чем предполагают наши недруги. Учитывая, что мы не будем демонстрировать наши корабли повсеместно, постепенно это сгладит градус напряжения и в умах правительства имперских осколков укрепится мысль о том, что рассказы про флот Катана не более чем выдумка. Соответственно, имперский правящий совет и прочие осколки не станут воспринимать нас как конкурирующую силу, решив, что слухи об обнаружении всех дредноутов не более чем дезинформация. Вы поэтому не хотите атаковать сьютрикскую гегемонию, выпалил Пеллион. Боитесь, что остальные имперские осколки сплотятся против вас? Пока есть такая возможность, следует придерживаться линии поведения, согласно которой я не намерен вмешиваться в политические проблемы нынешнего положения империи, объяснил я. Политические переговоры привлекают много ненужного внимания, что может создать дополнительные проблемы, вроде выступления возрожденного императора раньше времени, уточнил Пеллион. В том числе, согласился я, не забывайте, что существует еще и убекторат, который не прощает выпадов в свою сторону, а мы, как-никак, отняли у него целую базу, притом, превосходно оснащенную. Да, мне тоже кажется, что их молчание становится подозрительным, пробормотал командир моего флагманского звездного разрушителя. Более чем уверен, что во главе убектората стоит некто, приближенный к возрожденному Палпатину, поделился я своими соображениями. Имперская разведка и подмятая под себя ИСП, прекрасный аппарат агентуры и влияния. Тем более, не забывайте, Убектарат переместился не на аренду, где расположился имперский правящий совет, казалось бы, наиболее легитимный орган власти после смерти Палпатина, а в Содружество Пяти Звезд, к Гранд-Маффу Ардусу Кейну. Человек он деспотичный, авторитарный и более того, претендент на должность императора. Напомню, он не проявляет никакого интереса к этому назначению. Это после того, как он подчинил себе Содружество. Маловероятно, что он отказался бы захватить и второй по силе и первый по территориям имперский осколок со столицей на аренде, если к тому имеются предпосылки. Вероятно, его отпугнули слухи о наличии у меня флота Катана. Ввязываться в возможное вооруженное противостояние и тем самым ослабнуть и стать пищей для новой республики или прочих осколков, ему не хочется. Следовательно, информация о том, что Катана, всего лишь дезинформация, должны развязать ему руки. Если он начнет движение в сторону подчинения себе аренды прочих миров имперского пространства, готов признать, что я ошибался относительно его связи с возрожденным императором. Если он знает про воскрешение Палпатина, то однозначно не станет идти против своего хозяина, а продолжит наращивание военной мощи. А если включится в борьбу за власть, то означает ли это, что он лично знает о происходящем в глубоком ядре, уточнил Пиллион. Намекаете на то, что Кейн может быть лишь марионеткой в руках тех, кто владеет полной информацией о происходящем, уточнил я. Вполне может быть, задумался командир Химеры. То же руководство Убектората может быть кукловодами всего происходящего. А что, вполне себе рабочая идея, и весьма правдоподобная, следует обдумать. Тем более, что у меня есть даже вариант наведения мостов. Зафиксировали мысль, не лишено смысла, поддержал я Пиллиона. В таком случае, нам необходимо продолжить комплектование скрытой части флота, но при этом, наращивать регулярный флот. К концу этого месяца мы получим первые три десятка тяжелых крейсеров, прошедших модернизацию. Клоны седьмого поколения, которые созреют только завтра, а также, восьмого, которая будет готова к эксплуатации только в начале следующего месяца, пойдут на доукомплектование двух наших трофейных звездных разрушителей, вкупе с уже имеющимися у нас добровольцами, прошедшими проверки контрразведки, а также после перемещения экипажа часового на звездный разрушитель типа имперский, через три недели в строю будут не только 30 дредноутов, но и минимум три дополнительных звездных разрушителя. Если все сложится так, как запланировано, конечно, вот только происходит такое нечасто, и все равно, у нас прослеживается недокомплект личного состава, заметил Пиллион, ведь предстоит укомплектовать еще 5 звездных крейсеров Мон Каламари. Дроиды, заметил я, они, пусть и с недостаточной эффективностью, но покроют недостачу экипажей, мера временная, однако иначе мы просто можем не справиться. Комплектовать их вооружением мы будем также на запасных верфях. При этом, делать все необходимое для того, чтобы следы заказов на оборудование и вооружение для этих кораблей указывало на активность принца-адмирала Кринеля. Отдайте соответствующие распоряжения, пока корабли еще не прибыли на Тангрен, приказал я, передавая ему кодовый цилиндр с координатами места, где планируется проводить тайное вооружение кораблей. Флот растет слишком быстро. На одни только доставленные на Тангрен корветы и эскортные фрегаты потребуется немало разумных. В таком случае стоит ускорить выполнение операций по атаке заводов на Хайпере, предложил Пиллион. Видя мой заинтересованный взгляд, пояснил, чтобы захватить конвейер и приступить к изготовлению большего количества дроидов. Они себя хорошо проявили во время последней операции, так что есть все основания полагать, что с помощью дроидов мы хотя бы некоторое время сможем нивелировать свой некомплект среди штурмовиков. Предложение не лишено смысла, согласился я. Однако, мы до сих пор не владеем информацией относительно того, какими силами располагает противник. Операция может обойтись нам очень дорого, если у консорциума есть в засаде пара сотен кораблей. Собственно, я с чем и пришел, сэр, смутился Пиллион. Пришла шифрограмма. С Тангрена сообщают о том, что капитан Штебин доставил в распоряжение Маффаферуса один из их кораблей. Господа Зион и Риес заявляют о том, что корвет типа крестоносец сильно модернизирован, причем не кустарным, а судостроительным способом. Вполне возможно, что это новый тип звездолетов, вовсе не тот, к который использовался консорциумом Занна в прошлом. Интересно, на самом деле, печально. Выходит, у преступников имеются собственные верфи. Какова вероятность того, что это именно Ротана? Думаю, уже даже не стоит гадать. Тайберзан однозначно засел там, и необходимо с ним что-то решать. На фоне этой информации, молчание майора Химрана с Мандалора выглядит еще более зловещим, поделился мыслями Гилот. Времени изучить должностные документы имперской разведки у меня не было, но предполагаю, что Пиллион не просто так бьет тревогу. Необходимо отправить дополнительную группу, произнес я, лихорадочно соображая, кого бы направить. Капитан Редерик хорошо проявил себя при Хасте. Уверен, сможет справиться и с мандалорцами. Я оповещу его, сэр, произнес Пиллион. Также поступил рапорт от Браво-2 со Слуисвана. Детали, потребовал я. За прошлую неделю он переправил в обход документации более десятка башенных восьмиорудийных турболазерных установок, произнес Пиллион. При этом, на корабли отгружается лишь половина военных грузов, а вторую забирают офицеры из службы безопасности таможни. И вновь ботанский след, прищурился я. Участие ботанов лишь подтверждает предположение о том, что в происходящем замешано довооружение Лусанки. Эту информацию следует использовать для распространения слухов в Галаните. Ботаны, имперское вооружение, обход правил. С одной стороны, это прямой подрыв авторитета Фейлия, а с другой, даст пищу для ума для леди Санти. Свяжитесь с Браво-2, пусть произведет необходимую утечку в галактическую сеть. Разумеется, так, чтобы отвести от себя любые подозрения. Будет сделано, отрапортовал Пиллион. Также он сообщает, что большая часть линейных кораблей введена в строй. В качестве транспортов оставлено не более 2/5 от изначального числа звездолетов, разоруженных на Слуисване. Зато увеличилось количество кораблей типа корвет, фрегат, крейсер, в том числе и имперские. Если не поторопимся с этой атакой, то можем и вовсе остаться без линейных кораблей. Передайте мне доклад для личного изучения, потребовал я, а то я не знаю, что можем без них остаться. Специально и тяну для того, чтобы захватить больше легких сил, для угона и комплектации экипажей крупных кораблей у нас банально нет людей. Что-нибудь еще? Есть неприятные новости, сэр. Вот как? Приподнял бровь я. Интересно, почему же ты не с них начал? Или не такие уж они и критичные? Докладывайте, капитан. Группа разведки, направленная на планетоид РЗ-76113-23, уничтожена, произнес он. Кем? Внутренне напрягся я. Стационарное орудие типа планета Космос, ответил командир Химеры. База снабжения явно обитаема. Разведывательный фрахтовик обнаружили и уничтожили огнем орудия противокосмической обороны. Вот даже как, и кто же там окопался? А самое главное, на месте ли запасы, кто доставил сообщение? Если группа и их корабль уничтожены, то информацию должны были сообщить третьи лица. Передача прошла от дроида-разведчика, ответил командир моего флагмана. Через некоторое время его также уничтожили. Судя по переданным кадрам, это был устаревший истребитель «Нимб». Их списали вскоре после того, как приняли на вооружение технику серии «ТИЕ». Также дроид смог определить наличие на орбите минимум 10 устаревших кораблей типа «Венатор» и «Аккламатор». Неактивны, судя по всему, находятся на консервации. Вероятно, на базе до сих пор функционирует имперский гарнизон или сторожевая система, заключил я, видя непонимание в глазах Гилода, пояснил. В противном случае, нет необходимости оставлять патрули и корабли. Их бы увели в другое место или как минимум, расконсервировали. Передайте мне полный доклад, я изучу его лично. Так точно, сэр, капитан передал мне еще один информационный чип. У меня есть предложение, гранд-адмирал, неожиданно произнес Пиллион. Слушаю, капитан. Что если нам использовать часть захваченных корветов и клонов для атаки на республиканские конвои? Поинтересовался Пиллион. По аналогии, которую вы предложили с карельянцами, только сделать так, чтобы следы шли в сторону сьютрикской гегемонии. Раздумывал я недолго. Дельное предложение, капитан, похвалил я. И как это прошло мимо моего внимания? Наверное, по той причине, что я делал ровно то же самое, но силами звездных разрушителей. В самом деле, крайне забавно получается. Оно бы сработало, если бы у Кринеля имелись такие корабли. Нет, мы будем действовать иначе. И начнем сразу же после того, как проясним ситуацию с тем, какие корабли мы сможем всучить принцу-адмиралу Дилоку Кринелю. Сэр, чуть тише произнес Пиллион. Если эти планы удастся воплотить в жизнь, Не думаю, что вам получится отказаться от желания толпы встать под ваши флаги. В том-то и изюминка ситуации, капитан, спокойно произнес я. Наши противники должны узнать о моем участии в их проблемах как можно позже. И лишь тогда, когда развенчание тайны личности станет для них еще большей головной болью, которая не позволит адекватно оценивать происходящее. Впрочем, мы им в этом поможем. Обязательно, сами они будут догадываться очень и очень долго. Пысы. На всякий случай напомню, что лайки каждого нужны, лайки каждого важны, ибо они приближают появление внеочередной проды. Не оставайся в стороне, читатель, не гнушайся своей активной позицией мотивировать автора публиковать новые главы. Я как бы уже третий том га пишу, на ад, а то как-то не солидно получается, почти 17 тысяч просмотров с момента последней публикации, а оценили произведение всего лишь 10% от общего числа читателей. Не солидно, дамы и господа, пассивная позиция не помогает делать произведение лучше. Глава 58. Реакция. 9 лет, 6 месяцев и 24 сутки после битвы при Ивине, или 44 год. 6 месяцев и 24 сутки после великой ресинхронизации. Шаттл типа «Лямбда» едва коснулся посадочными опорами вырубленного в толще горы, а майор Градентиерс уже спускался по опущенной посадочной аппарели навстречу отряду штурмовиков, встречающих его и его пленного. «С прибытием на объект, майор», — произнес генерал Кавилл, выступив из-за спин закованных в белые бойцов. «Благодарю, генерал», — сдержанно ответил Тиерс. «Я ненадолго... только передать вам предателя». Он толкнул в спину высокого человека, одетого в черный комбинезон заключенного. На голову последнего предусмотрительно надели черный мешок, а руки и ноги оказались скованы цепями и наручниками, не позволяя тому быстро передвигаться. Подойдя к пленнику, генерал Кавилл рывком поднял мешок с головы, вглядываясь в хорошо известное каждому имперцу лицо. «Так вот ты какой, гранд-адмирал Октавиан Грант», хмыкнул комендант объекта Горат Антис, прежде чем вернуть мешок на прежнее место. На мычание, доносящееся из-под кляпа во рту пленника, он предпочел не обращать внимания. «Доставить в лабораторию 42», — приказал генерал, повернувшись лицом к командиру отряда штурмовиков. Тот, отбарабанив уставной ответ, схватил пленника за руку и в сопровождении 8 бойцов повел в сторону дальнего прохода, ведущего в недра горы. «Гранд-адмиралу я сообщу лично», — произнес Кавилл, без страха смотря в глаза императорского гвардейца под прикрытием. «Как вам будет угодно», — равнодушно пожал плечами Градин, бросив взгляд на стоящие рядом челноки, вблизи которых расположились группы людей, одетых в простые комплекты флотской формы без знаков различия, поинтересовался. «Новая партия клонов», — генерал Кавилл натянуто улыбнулся. «Это вне вашего уровня доступа, майор», — произнес он, даже не пытаясь скрыть угрозу в своих словах. «Вы сделали то, что вам было приказано. Всего доброго». «Есть, сэр». В своем прошлом, облаченный в алые черные одежды, Градин уже бы вытирал этим напыщенным генералом Поллангера, размазывая по нему кровь и прочие телесные жидкости, которые имеют обыкновение течь из пробитого вибропикой в 70 местах человеческого тела. Не прощаясь, майор Тиерс вернулся на борт своего челнока. Солдаты из отрядов поддержки молча сидели в своих креслах, ожидая того момента, когда их участие потребуется вновь. «Взлетаем», — бросил Градин, появившись в кабине пилотов. «Курс на Тангрен. Установите связь с Химерой и сообщите гранд-адмиралу, что для него есть персонализированные новости высокой категории важности. Я буду в своей каюте, вызов переводите туда. Этот генералишка может думать о себе что угодно и докладывать кому угодно. Гвардейцы всегда сами отчитываются перед своим повелителем». Химера материализовалась в реальном пространстве в точно обозначенный срок, и перед всеми, кто находился на мостике, открылась картина мрачного мира в Джун. Темно-серые и болотного цвета поверхности явно указывали на то, что эта планета, расположенная в одноименной звездной системе сектора Ньюри внешнего кольца, отнесенная имперским астронавигационным справочником к квадранту В6, явно пережила немало бедствий в прошлом. Планета в Джун. Однако, гораздо больше мое внимание притягивала совершенно иная картина. Едва метрика гиперпространства рассеялась, справа от звездолета показался еще один серый треугольный корпус боевого звездолета, чей дизайн последнее десятилетие наводил ужас на обитателей галактики. И если бы не несколько особенностей, можно было бы предположить, что с Немезидой все в порядке. Теперь становится понятно, почему они молчали все это время, с плохо скрываемыми эмоциями, далекими от джедайских идеалов», — произнес капитан Пиллион. «Впрочем, ему и не нужно следовать этим догмам. Экипаж», — рявкнул он, обращаясь к вахте на мостике. «Боевая тревога. Поднять истребители, обеспечить периметр безопасности Химере». По ушам ударили резкие звуки сирены. «Был бой», — произнес я, подавшись вперед и вглядываясь в очертания звездолета и обломков рядом с ним. «Очень большого количества обломков. Судя по всему, то поле изуродованных кусков обшивки и двигателей — это все, что осталось от карелианского корвета прикрытия. Обе сферы генераторов дефлекторного поля на разрушителе отсутствовали как данность. Корма разворочена так, словно ее протаранили. По всему корпусу множественные следы попадания и пробоин. Линейно возвышенные башни средних турболазеров отсутствуют как данность. Ионные пушки и большая часть бортовой артиллерии, обращенного к нам левого борта, уничтожена. Не думаю, что на правом дела обстоят лучше. Но больше всего меня интересовали куски обшивки и бронирования, слишком сильно похожие на куски имперских звездных разрушителей. Вон, например, явно носовая часть, точнее, первые метров 10 от нее. И ладно бы это был кусок немезиды. Множественные обломки истребителей и перехватчиков, тут же констатировал Пиллион. Минимум 10-15 эскадрилей, что несколько превышает все то количество малых летательных аппаратов, что имелось на звездном разрушителе, произнес я. На немезиде обнаружены признаки жизни? Так точно, гранд-адмирал, донесся голос лейтенанта Тшиля. Повернувшись в кресле, посмотрел на бравого молодого офицера, поражающего одновременно своими кругами под глазами, образцово выглаженной флотской формой и красной сеточкой полопавшихся капилляров в глазах. Регистрируем движение на борту. Реактор солнечной ионизации активен, но они не выходят на связь. Лейтенант, сдержанно произнес Пиллион, обратите внимание на то, что корабль капитана Шнайдера сейчас выглядит так, словно его Сарлакт проглотил. А после вахты обратитесь к старшему механику для прохождения внеочередной аттестации на предмет знания функционирования и места расположения систем связи звездного разрушителя типа имперский ИИ. Приказ понятен? Так точно, сэр, бойким, но полным усталости голосом ответил лейтенант Шель. Пиллион третирует лейтенанта. Зафиксируем мысль, но отложим ее на потом. Сейчас есть более важные задачи. Направьте истребители для облета немезиды, распорядился я, и передовую группу разведчиков на борт звездного разрушителя. Если там есть выжившие, то мы должны знать, что здесь произошло с момента последнего рапорта с борта этого корабля. Есть, сэр, козырнул Пиллион, быстро ретировавшись к ямам и начав вполголоса отдавать соответствующие приказания. А сейчас немного логики. В рамках того постулата, что сила в заднем уме. Последние доклады от Мары Джейд и капитана Шнайдера поступили 8 суток назад. В них оба рассказывали о том, что рыжеволосая бестия настояла на том, чтобы выйти из гиперпространства заблаговременно и приступить к разведке. Учитывая наличие на этой планете замка Баст, личной резиденции Вейдера, есть большие подозрения, что осторожность Мары Джейд была не лишней, а наличие обломков лишь подтверждает этот факт. Попали они в засаду, или же сами атаковали, но экипаж немезиды принял бой, судя по повреждениям и обломкам, явно с превосходящими силами противника. Корабль лишился защиты и средств связи, двигатели повреждены, как и гипердвигатели, основной и запасной в том числе, иначе бы они тут не находились. По-видимому, челноки и шаттлы с гипердвигателями также или серьезно повреждены, или уничтожены, в противном случае, они могли быть использованы для того, чтобы связаться с нами и сообщить о ситуации. А также, немаловажный факт, с корабля не поступило ни одного сообщения с тех пор. Мы не беспокоили их потому, как корабль действует на условно-вражеской территории, и передачу довольно легко отследить. Тем самым мы могли выдать местоположение корабля, если не сделали этого раньше, во время сеанса связи 8 суток назад. Что имеем в сухом остатке? Нечто или некто напало на немезиду настолько стремительно и быстро, что они не успели сообщить об этом. В то, что Джейд или Шнайдер сознательно пренебрегли исполнением приказа и вступили в бой с очевидно превосходящим их противником, не проинформировав командование, я не верю. А еще хочется как следует врезать себе по морде за оплошность, что стоило заглянуть на огонек на Вджун, когда мы отправились на Хаст, ведь летели тем же маршрутом. Так ведь нет, расставил приоритеты, в которых атака на верфи и захват трофеев оказались выше, чем судьба операции на Вджуне. Вот оно, то самое, о чем я размышлял после победы при Хасте. Ошибки, которые кружат голову и ведут к поражению. Провал, которого можно было бы избежать, если б контролировал всю ситуацию, происходящую в галактике и вокруг моих сил, целиком. И проблем не было бы, в том случае, если б на моем месте был настоящий Траун, который все мог держать в голове и не нужны были ему никакие штабы, советники. Пусть мне и досталась его физиология, но не его умение. Как бы я ни старался, держать картину происходящего в голове у меня просто не получается. Не тот еще уровень, или никогда не будет таковым. Я могу проработать конкретную ситуацию вплоть до мелочей. Уровень манипуляций с врагами, явными и гипотетическими, который я во время перелета сообщил Пиллиону, поразил даже бывалого военного. И текущая ситуация наглядно показала справедливость его слов, как отдельные акты увязываются в общую концепцию плана. Без сомнений, точки пересечения у каждого из моих планов имеются, но в том-то и проблема, это всего лишь точки соприкосновения, а не идеальная структура, к которой я хотел бы прийти. Состояние Немезиды – прямое доказательство того, что, сконцентрировавшись на решении одной проблемы, я выпустил из вида остальное. Фактически, оставил решение проблемы в Джуна на совести Мары Джейд и капитана Шнайдера. Вместо того, чтобы продолжать контролировать все происходящее, решил, что 2 месяцев активных действий и побед хватит для того, чтобы считать подчиненных достаточно самостоятельными для разрешения текущих ситуаций. И оплошал. Какой из этого вывод? Система, при которой я всего лишь ставил задачи и время от времени справлялся об их исполнении, что называется при удобном случае, не работает. Это путь провала. Мне необходимо держать руку на пульсе и больше внимания уделить прорабатыванию деталей операций, которые проходят не под моим непосредственным командованием. А ведь еще не так давно капитан Мор доказывал мне, что тактическая инициатива – это прерогатива командиров звездных разрушителей, сиречь, непосредственных исполнителей. 2 стороны одной медали. И напоминание мне о том, что совершенно не стоит оценивать своих подчиненных одинаково. Кто-то из них в состоянии выполнить поставленную задачу, кто-то нет. Хаст это продемонстрировал наиболее ярко. И вот, в Джун, я явно упустил из своего внимания то, что о существовании замка Баст могут знать и другие имперские военачальники. Очевидно, с ними и произошло сражение. А если так, то нужно незамедлительно предпринять меры к возможным последствиям, обезопасить Тангрен. Капитан Пиллион, обратился я к Пиллиону, продолжая сохранять спокойствие в своем голосе. Нельзя дать понять хоть кому-то, что я паникую. Это приведет к возникновению больших вопросов со стороны экипажа. Как минимум к тем, которые касаются несоответствия моего поведения характеру действий в сходных ситуациях у настоящего Трауна. Подчиненные весьма легко чувствуют изменения в настроениях и поведении своего командования. Заронить в них вопросы, начав действовать или вести себя кардинально не тем образом, как это делал настоящий Траун, похоронить все то, чего я добился за все это время. Чтобы уход в закат сработал так, как нужно, необходимо, чтобы у подчиненных ко мне не было вопросов, чтобы в их сознании укрепилась мысль о том, что я, и только я могу побеждать новую республику и прочих врагов. Необходимо продолжать проведение политики, которая позволит подчиненным понять, что никому из других имперцев мы не нужны и только наш путь правильный. А для этого, опять же, они не должны сомневаться во мне. И без того больших трудов стоило переманить на свою сторону Пиллиона, Ферруса, Риеса, Тиерса, Химрана, а они всего лишь командно-начальствующий состав. Заручиться поддержкой и абсолютной преданностью подчиненных, да еще такого большого количества, непросто. Свяжитесь с Маффом Феррусом. Он должен незамедлительно вывести астероиды на позиции и активировать маскировочные поля. Для того эти астероиды и создавались. Впрочем, для их применения есть немало других вариантов, но пока что ограничимся на этом. «Сэр», — удивленно спросил Пиллион, — «наша миссия на Вджуне прошла не так, как мы планировали, капитан», — пояснил я. «Кем бы ни был наш враг, сражавшийся с Немезидой, он может уже владеть данными о местоположении нашей главной базы, и непременно ее атакует, в любой момент, когда мы не будем этого ожидать. Наш флот и персонал базы на Тангрене должны быть к этому готовы. Но ведь тогда наши корабли, двигающиеся с Хаста, попадут в ловушку», — напомнил командир Химеры. «Предупредите их об изменении в нашей системе безопасности», — приказал я. Безопасный фарватер для прохода кораблей между невидимыми астероидами легко отследить при помощи гравитационной кристаллической решетки, которая имеется на нашей верфи. Гилот, молча кивнув, продолжил отдавать распоряжения, а его последние слова натолкнули меня на мысль. Тот факт, что на орбитальной верфи имеется оборудование для отслеживания невидимых кораблей и объектов, Пиллион без сомнения знал, как и любой другой командир флота. Но мне пришлось напомнить им об этом. Следовательно, это прямое доказательство того, что не я один упускаю из вида ответы, которые находятся буквально под носом. И отчего-то мне вспомнился эпизод из книг трилогии Трауна, когда Гранд-Адмирал прибыл на Ханагар для встречи с матриархами, и там уже узнал о том, что на корабле одного из Нагри обнаружена шерсть Вуки. Траун решил, будто бы Нагри попал в плен к народу Кашиика, ведь именно там проводилась одна провальная операция. Траун был близок к правде. Вот только если б он проверил шерсть на предмет ДНК, то обнаружил, что если не вся шерсть, то уж точно большая ее часть, принадлежат одному единственному Вуки, Чубакке. И после этого Траун не уделил должного внимания постоянному наблюдению за народом Нагри, даже не подумал о том, что они могут предать, за что и поплатился жизнью. Выходит, я почувствовал, как на лбу выступила испарина, что если я слишком хорошо думал о настоящем Трауне, да, он гений тактики и стратегии на общем фоне имеющихся имперцев, но он проиграл. Причем, там, где этого можно было бы предвосхитить, если б у него был, к примеру, штаб, ведь Гранд-Адмирал говорил, что он не отвергает чужих стоящих идей лишь по причине того, что они принадлежат не ему лично. Я в некоторой области уже имею штаб, переложив на Маффаферуса обязанности по вербовке, финансовому и политическому сопровождению компании. Главный инженер РИИС занимается техническими аспектами, а Пиллион – ходячий штаб флота. А если еще припомнить, что капитан Мор на регулярной основе пересылает мне свои соображения. В самом деле, это попахивает тем самым штабом в классическом своем понимании. За одним исключением, все это неофициальные инициативы. Создавать полноценный орган для выдачи мне советов – это гибельный путь. С той точки зрения, что это идет вразрез с поведением настоящего Трауна. И снова все упирается в необходимость соответствовать. Да уж, не соберешь совещание, не заслушаешь информацию от коллег, не выслушаешь их замечания и предложений, как это было в прошлой жизни. Без сомнения, я старался быть в курсе происходящего, но получал информацию строго от каждого представителя направления активности моих сил, флота, разведки и контрразведки, промышленности и снабжения, ремонтных подразделений. Старался делать так, как сделал бы настоящий Траун.